Глава 35. Через час после беседы с полковником Дестиньо отправился в городок. На борт он не возвращался почти до вечера, словно не понимал, что для его пленника не только часы, минуты кажутся вечностью. Единственное, что немного утешало Геура, что в это время он смог основательно побеседовать с Хорхелем. Янек уже собирался было отказаться от должности кока, слишком уж не любил это занятие. Однако, недалеко как вчера, князь отговорил его. Хорхель сам приносил ему еду, а это позволяло хоть немного пообщаться, пусть даже в присутствии солдат, которые все еще оставались на корабле и, судя по всему, будут зачислены в состав команды. Во всяком случае, Дестиньо до сих пор полагался на них куда больше, чем на моряков, которым по-прежнему доверял охрану полковника. В этот раз беседу завязал сам Хорхель. «Скоро вы уже окажетесь на свободе», — объявил он с грустью, словно речь шла о списываемом на берег товарища по команде. «Это будет зависеть от того, как скоро мне удастся убежать отсюда». «Зачем?» — расширились глаза Янека. «Убегать отсюда — значит погибнуть». «Я сам слышал, как лейтенант, ну, теперь уже капитан, приказал при попытке к бегству стрелять. Он не желает погубить свою карьеру из-за вашего бегства». Дестиньо не скрывает этого. «Послушай, а что расположено под моей каютой?» «Пробиться через палубу вниз, а уже оттуда?» «Там небольшой отсек трюма. Рядом каюта, в которой раньше жили штурман и шкипер корабля. Пока что она пустует, наверное, до полного набора команды». «Что ж ты до сих пор молчал?» «Попытайся пройти туда, прощупай доски и постучи мне. Корабль далеко не новый, уже встречается... основательно подгнившие доски». Слушая полковника, Хорхель смотрел на него с нескрываемым страхом. «А ведь он скорее выдаст меня, чем решится подрезать одну из досок или хоть как-то помочь», — понял Геур. И был удивлен, когда услышал. «Хорошо, я спущусь туда, пока не вернулся капитан. Ощупаю доски и постучу в ту, которая кажется наиболее слабой. И если меня застукают... скажу, что проверял, чтобы не допустить побега. Из каюты шкипера можно бежать через окно, которое выходит на правый борт. Тихо, вплавь. Лодки вам все равно не раздобыть». Забрав миску, Хорхель ушел. Уже через несколько минут план, который они с Коком составили, показался Геуру слишком простым и несбыточным. Но все же это была хоть какая-то идея побега. Геур тотчас же принялся тщательно прощупывать каждую доску. Раньше он тоже помышлял о побеге, но всякий раз испытывал на прочность стены каюты, ее крышу, отлично понимая при этом, что бежать через пролом в стенке или крыше, когда днем тебя охраняет один, а ночью двое часовых, совершенно невозможно. Каюту полковника обыскивали уже трижды. К счастью, осколок лезвия палаша, который он спрятал в щели между досками в стенке и законопатил, солдаты так и не обнаружили. Теперь это орудие, конечно, могло пригодиться. Впрочем, он надеялся, что Хорхель расщедрится и на нож, но об этом следовало поговорить с ним отдельно. Весь остаток дня, стараясь не шуметь, Геур подрезал широкую доску, которая слегка прогибалась, а потому показалась самой тонкой и слабой. Работа выдалась каторжной. Тем не менее, это было хоть какое-то занятие. Обвязав часть лезвия тряпицей и паклей, он превратил его в рукоять, а силы и злобы ему хватало настолько, чтобы не прерывать свою работу ни на минуту. «Эй вы!» — услышал он под вечер окрик часового, обращавшегося к солдатам, игравшим на баке в карты. «Займитесь делом!» — возвращается капитан. Наконец-то вырвалось у Юра. Он быстро спрятал свое орудие и прильнул к окошку. Но именно тогда он вдруг услышал негромкий стук в пол. Не оставалось сомнения, что это подавал знак Хорхель. Еще больше обрадовал Геура, что удары приходились на ту доску, которую он только что старательно подрезал. Геур тотчас же постучал в ответ, давая Янеку понять, что старания его не напрасны.